Госпожа Кая долго не могла прийти в себя после случившегося, но местные ребятишки поддерживали ее как могли, а потому она быстро оправилась, быстрее, чем стоило бы. Да уж, трое паршивцев, что постоянно бегали с носатым, так и продолжали проказничать, этого у них не отнять. Может, и сегодня придут поиграть, как знать. Госпожа Кая, я принес вам завтрак. Стуча в дверь, соблюдал этикет дворецкий, но ему никто не ответил. Она до сих пор спит, госпожа, я захожу. Стоило Мире зайти, как поднос с едой рухнул на землю, разбив все содержимое. Ему открылась самая жестокая картина в его жизни. Девушка была повешена над кроватью, а из ее груди торчало по меньшей мере 7 кинжалов. Крови было столько, что половина кровати окрасилась алым, как и ночнушка госпожи. Она уже была мертва. Скосив на миг взгляд на окно, Мирис еще большим ужасом увидел на поляне неподалеку убитых детей, тех самых сорванцов, что бегали за усопом. Посреди комнаты стояла девушка с алыми волосами и таким же алым бокалом вина в руке. «Спасибо, я не голодна», — с издевательством ответила та. «Вы». У бедолаги даже язык нормально повернуться не мог. Он был в ужасе. «Сибир Ластер, приятно познакомиться, хотела бы я сказать, но пора прощаться». Два кинжала черкнули воздух и вошли Мире в глазницы по самую рукоять. Как же все так обернулось? Когда они ошиблись? Когда же вернется усоп? Домой. Где-то в море. Ресторан Барати. 10, 20, 30 блюд. Да сколько же они уже наготовили, а клиент все ест, ест и ест, даже не желая остановиться. Конечно, деньги у него есть. Он заплатил наперед круглую сумму, сказав, чтобы готовили с расчетом на нее. Но у него там в животе черная дыра, что ли? Зев молча продолжал готовить, периодически поглядывая на клиента. Неудивительно, этот здоровяк вполне может сожрать половину провизии Барати и не почесаться. Мышцы больше головы, левый глаз заменен на искусственный и одет лишь в майку, подчеркивающая его фигуру. Та еще личность, но вел себя довольно мирно и даже культурно для такого громилы. Заплатил наперед, ни с кем драк не затевает и просто сидит ест, к нему претензий никаких, кроме чрезмерного аппетита. «Старикан, тащи еще 5 штук», — крикнул тот, махая рукой. 5? Да сколько же еще в него влезет? Но желание клиента — закон. Лишь спустя 40 блюд этот человек отожрался и откинулся на спинку дивана. Для того, чтобы унести все тарелки, пришлось брать тележку. Зев наконец сам передохнул, отходя от плиты и закуривая сигарету, наконец-то свежий воздух. Можно и пар выдохнуть. Ю, старик, сигаретки не найдется? Рядом с ним появился все тот же здоровяк. Держи, буркнул тот, протягивая одну вместе со спичками. Ну и задал ты нам работенку. Сколько же в тебя влезает за раз? Да, готовите вы отменно, даже жалко. Что жалко? Джек промолчал, закуривая сигарету и выдохнув дым. Со скалом посмотрел на мужчину, у которого внутри все сжалось. Что-то не так, лишать вас всех жизни. Старик, остров Драм, замок. Куриха наблюдала за снегом. Каждый раз, когда она смотрела за ним, ей казалось, что он подобен жизни, которая также медленно тает. Ведь люди такие же, медленно достигая своего времени, они сокращают свою жизнь, и это нормально, таков закон природы. Увы, побороть смерть и старение ни один врач так и не смог. Даже Чоппер, ее лучший ученик, так многого достигший, был всего лишь очередной маленькой снежинкой на сугробе, который когда-нибудь предстоит растаять. Однако в сторону философию, очередной больной не терпел отлагательств, у парня вздут живот, пора доставать саквояж. Госпожа Куриха, зашел в дом Далтон, новый король этих снежных земель. Извините, что отвлекаю. Что такое? Не отвлекаясь от осмотра, вопросила женщина. Говорят, что к нам прибыл неизвестный корабль, похоже, это пираты, но... Они по какой-то причине не покидают судно и словно заколдованные чего-то ждут. Не похоже это на грабеж, они даже оружие не достали. Вот так странность. Но вы уверены, что никто не сходил с корабля? Если честно, то нет, мы обнаружили его, когда он уже причалил. Покачав головой, женщина вышла на улицу, заканчивая лечение. Сложновато теперь без Чоппера передвигаться, ну да ладно. Можно и размять старые кости. Далтон вышел следом и пошел за ней. Они шли в сторону леса, когда ребенок, которого она лечила, вышел на крыльцо и стал махать рукой, что-то крича. «Спасибо, бабушка!» — кричал тот, провожая. Куриха довольно хмыкнула, махая ему на прощание, и уже было отправилась, куда шла, как что-то прогремело. Странный звук и довольно громкий, словно кто-то ударил по барабану и тот лопнул. Оглядевшись, женщина и Далтон ничего не нашли. Откуда это? Посмотрев в сторону деревни, они не заметили ничего подозрительного. Люди также стали выходить из домов, чтобы посмотреть. Тут ударило что-то во второй раз, и женщина позади закричала. Тот самый вылеченный ребенок упал головой в снег, что-то прострелило ему сердце. Следом такие хлопки стали происходить почти каждые 1-2 секунды, и люди падали замертво с одним и тем же огнестрельным ранением в голову. Никаких шансов на выживание у них не было. Далтон не видел врага, никто не видел, поэтому немедля обратился в зверя, используя фрукт. Его кожа должна была защитить от пуль, но она не защищала глаза, а потому две пули разворотили ему глазницы. Это был ад, люди умирали, сами даже не понимая почему. Куриха панически быстро пыталась найти снайпера и лишь на миг увидела что-то поблескивающее в 5 километрах на верхушке елки. Так далеко. Это было мимолетно, уже через пару секунд что-то ударило в голову, и наступила вечная тьма. Снежинки начали таять. Я сидел в своем номере за столом. Передо мной стояло с десяток ден-ден-муши, но работало сейчас только 4. Мне пришлось пойти на это, на крайнюю жестокость, и я говорю не про то, что мои накама сейчас творят. Это лишь начало нашего возмездия. Самые жестокие и хитрые пираты, с которыми я сумел связаться и прийти к диалогу, настолько жестокие, что их вполне можно сопоставить со мной после того, что мы сделали на островах Истблю. Дон Кихот до Фламинго, Гранд Тесора, Золотой Лев Шики и Маршал Дитич, черти, самые безжалостные мрази, которые я знал. От Йонка оказалось мало толку, поэтому у меня не было выбора, кроме как пойти на контакт с такими, как они. Моя репутация и пост Шичибукая это позволяли. У нас нет и не может быть союза, но сотрудничать и группировать действия никто не запрещал. Мугивара, ты сам виноват, ты сам меня заставил идти на крайности, и теперь только тебе отвечать за то, что я сделаю дальше, потому что дальше будет еще хуже, это я гарантирую, ведь я только начал. Примечание к части. Полагаю, что после такого Адама можно отнести к истинным и жесточайшим пиратам One Piece с уверенностью. 4. 81 обман. Залатанные дыры. 4 жесточайших пирата и 4 ден-ден-муши для связи с ними. Какая досада, что из этих 4 лишь 2 согласились со мной сотрудничать. Дон Кихот, которому нравилась наша дружба, и Тич, у которого были стремления занять пост Шичибукая, может связаться с другими корсарами. Соколиному глазу до этого дела нет. Джимби нам враг. Кума, его местонахождение неизвестно. Бахинкок даже не посмотрит в нашу сторону. Гиккамория, Хаем, Дон Кихота нем отзывался, как о слабой карте, а я ему верю в данном вопросе, что значит на Шичибукаев положиться не выйдет. Или все же обратиться к Бахинкок. Полагаю, это довольно плохая затея. И что мы имеем? Мы спалили по меньшей мере 4-5 островов, когда изничтожали всех, кто был дорог Мугиваром, вне зависимости от того, мертвы те или живы. После такого он взбесится примерно так же, как и я, но ничего сделать не сможет, потому что остров взял в заложники Тубарменшу и его приемную мать Дадан. Если он хоть что-то сделает, их головы полетят без разбирательств. Впрочем, мы бы и не возились с пленными, но Кару вернуть необходимо, она мой последний родственник, какой бы характер у нее ни был. И если Белаус хоть что-то сделает с ней, я не знаю, что сделаю со всеми его обожаемыми детьми. Пока я думал, пожаловал виновник торжества, то есть мой партнер Дон Кихот, который с радостным смехом зашел ко мне и, закинув ноги на стол, уселся с противоположной стороны. Ху-ху-ху-ху. Остановить свой смех он не мог, а я же на это никак не реагировал. Отличный ход, вырезать всех, кто был с ними связан, и выставить все так, что это пираты напали. Ху-ху-ху-ху. Ты и впрямь сама жестокость. Это даже не шутка. Вот как, отпивая чай, прикрываю глаза, натягиваю свою любимую невинную улыбку. Рад, что ты не отказался от моего предложения закончить дело даже после нашего поражения. Я благодарен. Мы одного поля ягоды, и чтобы ты, да успокоился только из-за этого, надо быть полным идиотом, поверив в такое. Мони была права на твой счет, не намерен еще жениться? Ха-ха-ха. Конечно нет. Кажется, от кого-то такое предложение уже поступало. Итак, что же нам делать дальше? Я пока не удовлетворен тем, что мы сделали. По сути, это убийство невинных, которое их лишь рассердит и не более. На то и расчет. Наливая себе виски, растянулся в улыбке тот. Ты слишком привязан к семье, думаешь, старый дурак вернет тебе сестру? Белаус вряд ли что-то ей сделает, но не отдаст так просто. Это сейчас не важно, я хочу уничтожить Альянс, А для этого необходимо добить неодозор. Шарлотты неплохо их потрепали, поэтому сейчас подходящее время, чтобы отправить на вечный покой мистера Зефира. Поможешь? Он вконец обнаглел портить мой бизнес, так что да. Вот только ты уверен в этих чернобородых пиратах, я никогда о них не слышал. Впрочем, Портгаса они задержат, а позже придется и его добить. Но тогда начнется ад. Белаус это так не оставит, но он пережиток старой эры и всем уже плевать на его имя. Чокнувшись, мы выпили, точнее он, я же на алкоголь даже смотреть не могу после того, что со мной было из-за него. Никогда этого не забуду, ух, и все же приятно иметь с ним дело, всяко лучше, чем быть врагом, но наши силы теперь крайне ограничены, но мне уже плевать. Я обрушу на Альянс и Мугивор все, что имею, и тогда посмотрим, как они выкрутятся. Эйс глубоко задумался над тем, что видел несколько дней назад. Райзер Старк, он не пират, не революционер и явно не связан с мировой знатью, но кем бы он там ни был, а после того, как он поговорил с пленницей, та резко переменилась. Кара, спокойная и уравновешенная девушка, что не боялась ничего и вела себя высокомерно, была полностью психологически уничтожена. Он ее и пальцем не тронул, но та сидела бледная целые сутки, ничего не ела и не пила, не говорила, она напрочь потеряла контакт с внешним миром. На второй же день, когда та оклемалась, тот попытался ее расспросить о том разговоре, но ту как будто током ударила, и девушка с ужасом в глазах посмотрела на Портгаса, вновь похолодев. Это было бесполезно, ее психика рушилась моментально, как только речь заходила о Старке, и узнать о нем хоть что-то было невозможно. Впрочем, про Вайспера она тоже ничего не сказала, целыми днями молчала в своей камере, даже почти не шевелилась. Доставив ее на корабль Белауса, Портгас получил по башке за такую наглость, и было за что. Мало того, что не предупредил, так еще и ввязал Йонка во все эти разборки. Если бы он не был его сыном, то сразу бы последовал рассказ о безвыходности, но Эдвард был не таким человеком. «Глупый сын», — вздохнул Йонка, выпивая саке. «И ради чего мне теперь бодаться с тем сосунком? Тебе стоило решать свои проблемы самому, я уже об этом говорил. Отец, а он слов на ветер не бросает, говорил ведь, что убьет Эйса», — подметил Марка. «А ты думал, будет иначе, видя, что он за человек? Я этого ожидал, но не думал, что все зайдет настолько далеко. В любом случае девушка не виновата, что Вайспер ее использовал, ей просто промыли мозги, как и всем его жертвам-союзникам». Подергивая ус, высказался Виста. «Не стоит ее еще больше ввязывать в эти дела, а лучше отпустить, как только конфликт будет исчерпан. Ее пленение ничего никому не даст». «Даст», — хмыкнул Эйс. «Это разозлит Вайспера, и он пойдет на необдуманные поступки. Это нам и нужно, тогда он споткнется». И в его кармане зазвонил Ден-Ден Муши. Стоило ему взять трубку, как на весь корабль из той раздался душераздирающий вопль, плач, истерика, ор, крик, паника. Это был Луффи, он нес какую-то неразбериху, и никто не мог понять, в чем же дело. Слова комкались, и получалась каша. Он кричал минут пять без передышки, и Эйс не мог его заткнуть. На корабле началось волнение, а предчувствие Эдварда било тревогу. Что-то было не так, что-то дурное. Наконец Мугивра умолк и стал разборчиво говорить, но первый его вопрос был странным. «Кара у тебя?» «Да, я отвез ее к...» убей ее прямо сейчас». «Что? Почему?» «Она нужна нам, чтобы выманить Адама». «Выманить? Да ты хоть представляешь, что эта мразь сделала? Ты, в самом деле, не знаешь?» Он кричал еще громче, чем раньше. Что-то было совсем не так. Мугивара был в панике и ярости одновременно, нет, в полной растерянности. Он убил их, спалил все дотла, всех, кого мы знали. Ресторан Баратти, остров Нами, Усопа, Зара, Чоппера, они их всех убили. Всех. Куриху, Зефа, Наджика, они все мертвы. Остров Рассвета в огне, все горит, все. Эйс содрогнулся от ужаса и упал на пятую точку, на его глазах навернулись слезы. Это реальность, или это был ад? Что вообще происходит? Он уже ничего не понимал. Макина, Далдан, ребята, они все умерли, все до последнего, кого они знали. Из горла вырвался душераздирающий крик, крик отчаяния, боли, ужаса и неверия во все это. Почему? Почему все так вышло? Ублюдки, эти ублюдки, я их всех убью до последнего, всех выжгу. Стой, Эйс! Несколько человек похватало его, пытаясь прижать к палубе. Тот буйствовал, не соображая, что делая. Огненная волна раскидала их в стороны, давая тому подняться и мигом усесться на свою лодку. Как мощная хватка оттащила его назад, Это был Белаус. Он крепко прижал своего кричащего сына, не обращая внимания на обжигающий огонь. Старик уже все понял. Именно такой реакции Вайспер и добивался. Именно этого он и хочет. Отчаяние, которое сам познал. Если сейчас Эйс необдуманно ринется в бой, он умрет. Ангел не тот враг, который станет бояться Лагию. Остановись, иначе погубишь сам себя. Портгас брыкался еще целую минуту, но потом гнев стал спадать и наконец его можно было отпустить. Весь потный, взъерошенный, а глаза как ошпаренного кипятком. Но его можно было понять. Налив выпить, Ньюгейт протянул Саки своему сыну огромную чашу и тот немедля ее осушил, насильно все в себя вливая и давясь алкоголем. Они хотели все обговорить, но парень резко взмыл в воздух, используя огонь, чтобы парить и набрав высоту раскрыл за спиной огненные крылья, исчезая в облаках. «Вот дурень!» – прорычал старик, видя шок у всех присутствующих. «Надеюсь, с тобой ничего не случится». Посмотрев по сторонам, мужчина увидел валяющуюся без дела улитку и все еще включенную. Поднял и нажал. «Ты брат Эйса, я хочу с тобой поговорить, парень. Быстрее, быстрее. Надо быстрее найти этих мразей, ангелов смерти. Они за все ответят, за все, что совершили и сделали. Умрут все до последнего, чаша весов уже переполнена». Огненные крылья рассекали воздух, фигура в небе двигалась с невиданной для себя скоростью, сама не зная куда. «Пусть хоть на краю земли, он найдет ангела и заткнет раз и навсегда. Хватит этой войны, хватит всего этого дерьма. Если ему мало сжечь сердце, то сгорит целиком, и той ошибки, что была совершена в Юбе, он не повторит». Впереди был какой-то остров. Банара, он и не знал, что они были всего в нескольких часах плавания от него, нужно перевести дух на берегу и лететь дальше. Что-то пролетело сбоку и снаряд прошел сквозь огненное тело, не причиняя никакого вреда. Что это было? Приглядевшись, Портгас увидел какую-то чертовщину. Прямо над островом парило еще несколько похожих чем-то на корабли. Наверху развивался веселый Роджер, а принадлежал он Шики. Стоило ему произнести эти слова, как его засыпали залпом пушек прямо с острова. Огонь был очень плотный и игнорировать его он не мог. Что за черт? Они же приятели с Белаусом, так почему атакует? Обознался? Нет, это невозможно. Снизу что-то ударило и ощутил боль в плече. Кто-то зарядил пулю волей, и пирату пришлось снижаться. Он рухнул прямо в центре Банара и был немедля окружен сотнями дул пушек и ружей. Здесь было по меньшей мере 1000 человек, полностью готовых к бою, и все были пиратами Шики. Да что за чертовщина? Он обезумел и решил объявить войну Белаусу. Однако Иса ужаснуло не это, а смех, чей обладатель было ему очень хорошо знаком. Сверху парили острова корабли, а снизу надвигалась еще более ужасная опасность, возможно даже еще более страшная, чем сам ангел. Зе-ха-ха-ха, здравствуй, Эйс, давно не виделись. Раскидывая приветливо руки, хохотал здоровяк в бандане, жующий вишневый пирог. Тич, злоба вспыхнула с новой силой вместе с огнем по всему телу. Какого черта ты тут забыл, ублюдок? Ну как же, тебя жду. Получил весточку от Адама Вайспера, показал все свои 32 зуба этот ублюдок, гневая парня еще сильнее. У него уже сносило крышу от всего этого. Зе-ха-ха, неплохо он свое возмездие начал, и не придерешься, веселый парнишка. Тебе-то какое до этого дело, а? Еще не понял, как ты думаешь, откуда мы знали, что ты тут появишься? Вмиг лицо Портгаса поменялось до выражения полного ужаса, кошмара, который он только что ощутил в полной мере. Резко сняв с себя шляпу, он покопался в ней и достал маленький кусочек библикарты. Но кто и когда его туда прицепил? Тут он совсем похолодел, наконец-то пазл начал складываться. Эта тварь, эта дрянь, которую он не хотел убивать, Кара Вайспер. Они что, еще с самого начала это спланировали? Эта паскуда так и задумывала в случае, если все полетит к чертям? Вайспер, да будь они все прокляты. Он как ребенок попался в их ловушку. И теперь чужими руками они от него избавятся раз и навсегда. Так они думают? Ну нет, этого допустить никак нельзя. Ты что, объединился с Вайспером и Шики? Ну да. Иначе, зачем бы я пришел за твоей головой сегодня, Эйс? Зе-ха-ха-ха. Зед был разочарован, крайне разочарован. Ангелы сломили всякий боевой дух Альянса, тот разваливался прямо на глазах, некоторые уже успели покинуть его, разве что Ворлд с командой, да Мугивары остались. Последние были полностью разбиты, и теперь толку от них не больше, чем от рядовых дозорных, говорить тут было ни о чем. Пока Мугивара не возьмет себя в руки, все их затеи будут пагубными. Неплохо, ангел ведь именно этого хотел, не так ли? Да уж, В плане тактики он гений, а психологии вовсе уникум. Этот человек прекрасно знает, как правильно воздействовать на других людей, поэтому он разбил своего противника изнутри, задействовав посторонних, невинных людей. Что же, а как иначе? Он пират, и это не пустой звук, как мило не выглядел. Ха-ха, это даже весело. Не убей это паскуда товарищей Зефира. Хотя Граст наконец подох, и Айн может покоиться с миром. Но вот другие. Вернувшись на базу, Зефир ознакомливался с отчетами о потерях после битвы. Они были немалые, столько баз спалили эти чертовы пираты, надо соскребать резервы с того, что осталось. Ситуация хуже некуда, но и плюсы имеются, пока у них есть ИС и поддержка Белауса, хотя и нет гарантий, что этот шичибукай не пойдет против него. Другие корсары, может, и сидят на месте, закрепившись на территориях, но этот делает все, что захочет еще с момента своего вторжения в Алабасту, с нее все и началось, а заканчиваться не хочет. Подойдя к окну, Зефир открыл его, пуская в помещение чистый воздух. Белые облака, яркое солнце, ни намека на дождь. Солдаты трудились день и ночь, строя новые корабли вместо старых, но времени на это требовалось слишком уж много. По крайней мере сейчас затишье, ангелам еще придется собраться, чтобы атаковать вновь, а пока они разбросаны по всему Истблю. Может атаковать сейчас? Нет, плохая затея, сил не хватит, завопила сирена. Странно, на горизонте ни одного корабля, так с чего бы вдруг? Посмотрев во все окна, мастер Зет не нашел источника проблемы. Никого нет, вообще никого. Учебная тревога? Нет, его бы предупредили. Прикрыв глаза, старик жадно оскалился. Все понятно. На этот остров пожаловало два монстра, чья жажда крови превышает все ожидания, и этих паскуд знали все. Выпрыгнув на главную площадь, Зет уставился наверх, выбрасывая ингалятор. «Вы не можете усидеть на одном месте, сволочи!» «Ну конечно, два шичибукая, вам уготовано объединиться, может, богом, а может, дьяволом, вам виднее». «Так это и был твой план, Вайспер, разбить альянс изнутри и атаковать раздробленные части по одному, пока ничего не останется?» «Нет», — прозвучало сверху, а пират спустился на землю. «Это импровизация, которая появилась после ваших же действий. Я не планировщик, никогда им не был, просто смотрю, что делают остальные, и ищу выгоду для себя из уже имеющихся факторов». «Ху-ху-ух, не греши на себя еще больше». Спуская вниз, подошел Дон Кихот, хохоча как ненормальный. Солдаты помчались к главной площади, их окружению противника никто не препятствовал. Дула сотен людей были направлены непосредственно на двух вторженцев, которые словно и не замечали их. Команду отдали, но никто так и не выстрелил, солдаты замерли, наблюдая за подозрительными манипуляциями шичибукая. Тот странно загибал пальцы. «Я думаю, тут не хватает красок для нашей игры. Ху-ху-ху». Медленно и с болью руки солдат стали изгибаться, все еще держа ружья. «Стой! Погоди! Не надо! Остановись!» Вопли, крики, ужас, эти люди не хотели умирать. Он хохотал, заставляя их приставить ружья к подбородкам, а потом раздались выстрелы, и крики с мольбами утихли, окрашивая площадь в алый цвет. Зет никак не отреагировал. На эту очевидную провокацию нельзя было вестись никак. А Дон Кихот не останавливался, он направил руку к небу, и из той стали сочиться нити, одна за другой, сотни, тысячи. Они огибали остров со всех сторон, образуя купол и вместе с тем тюрьму для всех, кто здесь находился. Попытки выбраться за прочные нити ни к чему не привела, клинки и дубины ломались, грубая сила была бесполезна. «Птичья клетка», — представил свое творение шичибукай. «Игры окончились. Вы нас знатно выбесили, детишки из Альянса, и поэтому мы самолично за вас возьмемся. Пора заканчивать, мистер Зет». Доставая из-за спины зонт, вздохнул с грустью Вайспер. Но каким бы грустным он сейчас не выглядел, а кровожадная аура так и струилась из него, как ненормальная. «О, думаете, это будет так просто?» Сжимая в кулак свой огромный металлический протез, мужчина устремился вперед на полной скорости, сталкиваясь с Адамом ударами, сотрясшим остров. «Ублюдки. Примечание к части. Ну вот, пожалуй, капкан и захлопнулся наконец. Вайспер мстить умеет, а с Дон Кихотом так тем более». 4.82 обман. Конец. Пора заканчивать, мистер Зет. Доставая из-за спины зонт, вздохнул с грустью Вайспер. Но каким бы грустным он сейчас не выглядел, а кровожадная аура так и струилась из него, как ненормальная. «О, думаете, это будет так просто?» Сжимая в кулак свой огромный металлический протез, мужчина устремился вперед на полной скорости, сталкиваясь с Адамом ударами, сотрясшим остров. Ублюдки. Столкновение было ужасающим, ветер побил стекла, откидывая всякую машкару подальше в сторону. Зет ухмыльнулся, опуская руку, никого из них даже на сантиметр не сдвинуло, силы были равны. Поняв это, Вайспер стал вести себя странно. Замах зонта, и вот он сталкивается с протезом с такой силищей, что ноги не вбиваются в землю, но особых проблем эта атака ему не доставила. Не до шуток стало, когда тот оторвался от земли и стал отталкиваться от воздуха как рикошет, меняя траекторию как хотел. Если бы не боевой опыт, по тылу бы пришлось все равно, что из пушки. «Будь добр, убей всех остальных, а мистера Зида оставь на меня. Ты его недооцениваешь, если думаешь, что справишься в одиночку. Как раз наоборот. Теперь мне есть на ком выпустить пар». Дон Кихот ничего не сказал, удаляясь неспешной походкой. Вайспер не сводил взгляда с Зида ни на секунду. Его руки и зонт покрылись черным покровом воли и затвердели прочнее камня. «Недооценивать? А нет, он более чем всерьез воспринимал этого человека и прекрасно знал, с кем имеет дело». Зет ухмыльнулся, наблюдая за тем, как пират смотрел на него. Что это был за взгляд? «Это не ненависть. Этот гад пришел сюда не мстить, а сражаться, биться, умирать, ставить свою жизнь на кон без тени сомнения, потому что такой он человек, ублюдок, но смелый. Эй, пацан, запомни хорошенько имя того, кто избавляет этот мир от зла и таких, как ты». Зет. Громадная рука опустилась, как лавина, раскалывая землю под ногами, как орех. Он принял этот удар, даже не пытаясь уклониться. Зонт резко раскрылся и принял эту махину, словно начавшийся град. Неодозорный хмыкнул, и у Вайспера пробежались по спине мурашки. Затвор внутри громадины передернулся, и тот выстрелил в упор, как пушки, даже мощнее. Земля раскололась окончательно, она не выдержала, образуя дыру, ведущую под шахты прямо под островом. Вайспер рухнул туда пулей, разнеся рельсы вагонеток в дребезги. И это один из страшнейших пиратов на сегодняшний день, смехота. Не успел он спуститься, как в него влетел зонт, как сверло, вгрызаясь в руку, не давая сдвинуться с места. Стиснув зубы, мужчина отшвырнул его и тем самым открылся. Это Вайсперу и было нужно. Одним прыжком появившись прямо перед ним, его обе ноги пропечатали на груди следы, но Зет сдвинулся лишь на метр, стряхнув прилетевший урон как пыль. Это впечатляло. От такого у нормального человека грудина бы разлетелась на куски. «Вы крепкий, тут иначе не скажешь, не смеши. Ты серьезно собираешься завалить меня такими ударами? Не разочаровывай. Пытайся, старайся, и я с еще большим удовольствием избавлю этот мир от тебя. Ну, попробуйте». Они сорвались, они себя уже не сдерживали. Словно звери, жаждущие мяса, каждый хотел урвать кусок побольше, порвать, растерзать, забить до смерти собственными руками. Никакого милосердия, ничего человеческого, кроме воли и желания выжить в этом аду, потому что эти двое никак не смогут принять существование друг друга. Никогда. Взрывы гремели по всему острову, хаотично появляясь то в одном районе, то в другом. Дон Кихот выполнял свою работу как надо. Вырезать всех подчистую, а оставшиеся сами разбегутся. Тут закончится история неодозорных и приблизит кончину Мугивар. Им уже не было дела до Альянса, он почти полностью развалился, как они и хотели, оставалось лишь забить гвозди в крышку их же гроба. До Фламинго всегда поражала одна вещь в его партнере. Он не был из тех, кто планировал наперед, хоть и отличался очень высоким интеллектом, а также изобретательностью. Нет, его методы были проще, но рискованнее. Импровизация. Он получал выгоду из сложившейся ситуации, и это была очень опасная способность. Дело в том, что неважно, в какое дерьмо вляпается Вайспер, чего лишится и как резко поменяется ситуация, он все равно подстроится под нее и что-то дополучит от этого. Страшный человек, но по-своему гениальный, в его случае поговорка. Внешность обманчиво полностью его описывала. Он искоренял врагов до самого основания, чтобы остатки даже головы не поднимали. Кроме того, его методы провокаций, его месть и ответные удары были просто невероятно жестокими и продуманными. Мугивар уже был погружен в адскую бездну, которую ангел смерти разжег своими руками. Чудовище, вот кто он. Ху-ху-ху. И это не могло не радовать. Такие монстры и встряхнут этот застоявшийся мир. Им плевать на морали, ценности и принципы. Они силой и хитростью берут то, что хотят, и давят черепа несогласных, истинные пираты. Земля содрогнулась, бой был в полном разгаре. Зет. Он монстр, но старый монстр. Он не сможет убить ангела. Ему не хватает для этого чего-то. Сил, энтузиазма, решительности. «Нет, это не то». Ответ был один, иной, а я тебе говорил его недооценивать. Замечая прилетевшую с другого конца острова тушу ангела, хохотал Дон Кихот, подмечая разбитое лицо. Гха, вытирая кровь с глаз, тот поднялся на ноги, переводя дыхание. Досталось ему не слабо, сейчас не до того. Сверху приземлилась фигура, выстреливая в обоих пиратов. Три здания разворотило тем взрывом, просто сравняло с землей. Вайспер приблизился, хук правый, но тот юркнул вниз, после чего поднял руку и локтевой сустав с размаху оказался у Шейня, главнокомандующего уложило на землю с такой силой, что его очки разбились, а массивное тело, сдирая спину, оставляя на земле ров, пролетело метров семь и разнесло какой-то завод позади него. Мужчина быстро очухался и встал на ноги, ему явно доставлял удовольствие этот бой. Рывки вперед и зонт сталкивается с механической рукой, раздувая волны ветра. Снова, еще, и еще, удар в живот, в голову, в таз. Наконец Адама выбили из равновесия и схватили громадиной на правой руке. «Лети, тварь!» Новый заряд щелкнул и отправился в небо вместе с ангелом, гремя так громко, что уши закладывало. Рухнувший с небес был весь в ожогах, но вновь вставал на ноги, этого было мало. Его воля хорошо его защищала, нужно было придумать что получше. «Упертая же ты скотина, драться умеешь, сколько же за тебя дают с такими навыками?» «Немного», — с улыбкой ответил тот и появившийся прямо из рукава пистолет выстрелил. Пуля царапала щеку Зефира, но тот уже стоял перед пацаном, нанося удар снизу. Нога последнего резко опустилась вниз, пригвоздив конечность к земле. В ход пошел зонт, но протез выдержал, скрежеща так, словно скулил как собака от давления. Они не намеревались отступать, никто из них, ни за что. Оба улыбались. И это все, схватив Беловолосого за руку с пистолетом, Зефир вскинул того наверх и с силой уложил на землю, обрушая со всей дури удар своей правой наковальни. Из глотки пирата прыснула кровь. Пинок ногой и того отбрасывает к развалинам. Какая досада, этот гаденыш не фруктовик, поэтому ему плевать на каеросики, он сам их использует. Крепкий, чертовски крепкий, несмотря на дохлое телосложение. Я навел о тебе справки. Ты обучался в храме Кейджи и владеешь так называемым сжатием. Знаю эту хрень, ее использование элементарно в бою. Не думал, что оно тебе еще и крепости прибавляет. Вайспер ничего не ответил, ему было уже не до шуток. Вместо ответа на нее обрушился кошмарный град ударных волн со всех сторон. Это была бомбардировка, не дающая и шага сделать. Однако мощи этих атак было недостаточно, чтобы надолго удержать такого как Зет. Протез хорошо выдерживал столь слабые потуги, и тогда тот начал действовать. Однако заметил довольную, еще более довольную, чем минуту назад, улыбку ангела и отступил. Чертовски вовремя, на место, где он стоял, словно тонны груза свалились, пробив в земле огромную дыру. Что это было? Не похоже, чтобы атака отличалась. В этот момент сбоку в челюсть Зида что-то прилетело, но там ничего не было, невидимый удар. Это шутка такая? Что этот гаденыш сделал? Беловолосый в тот же миг исчез, буквально испарился, а как появился, был уже за спиной. Резкий разворот, но лишь воздух черкает металл, словно по миражу, а тот оказывается стоять на прежнем месте. Играется, провоцирует на преждевременные поступки, но он не на того нарвался. Ах ты соп, именно этого Вайспер и ждал. Он знал, что его враг берет в расчет любые его слова и провокации, а потому все сделал наоборот. Заставил думать, что провоцирует, а в действительности использовал совсем иную технику – рикошет. Уход за спину, и Зет теряет равновесие, его сбили с ног и тело оказалось в вертикальном положении. Удар сапогом по лицу разбил его, выбив зубы и сломав нос. Череп выдержал лишь благодаря воле усиления, хоть оставил под собой вмятину на дороге. Пистолет снова оказался в руке и необыстрым перекатом уклонился от пуль. Едва встав на ноги, ему пришлось отпрыгивать в сторону, не давая зонту достать до себя. «Ну ты и разошился, гниль пиратская!» Столкновение кулаков, и оба отступают назад. И снова этот кулачный бой, но Зет не понимал, что его ведут, заставляют играть по чужим правилам. Осознав это, он едва не лишился руки. Лишь инстинкты дали воле покрыть всю конечность и упереться в нее вылезшему из рукава клинку. Да что он еще припрятал в своем костюмчике? Разворот и прилетает по челюсти с ноги. Снова зарядив свою руку, тот дал ложно понять, что собирается выстрелить на ближней дистанции, как в тот раз. Однако рука выстрелила тому за спину и позволила ускориться за счет отдачи в три раза. Этих секунд хватило, чтобы Вайспер принял на едва подготовленный блок из рук механический удар. По силе тот был сравним разве что с ракетой, запущенной в упор. 8 домов смело его телом, как бамбук. Удар от столкновения прогремел у скалы на самом побережье. Где-то там начинались нити клетки Дон Кихота. Даже несмотря на дистанцию, Зеты с места сдвинуться не успел, как мощный поток ветра врезался по нему издалека и не дал приблизиться. Ангел был еще жив. Он тяжело дышал, из его рта капала кровь, стекая по подбородку. Половина костюма сгорела или разорвалась. Ковыляя неровной походкой, он приближался к полю брани опять, опираясь на зонт. Это уже даже не смешно. Не, перезарядил руку. Он до безумия крепкий. Если может встать после такого, тут даже воля до конца удар не смягчит. Эти игры уже переходят все границы, надо его прикончить прямо сейчас, но его же методами. Ха-ха. Упав на колено, ангел выблевал много крови, его конечности тряслись. Прикрыв глаза и хоть немного отдышавшись, ему удалось подняться. Это уже ни в какие ворота не лезет. Вонзив зонт в землю, тот сбросил лишний вес и встал в очень странную позу. Он склонился над землей, касаясь ее одной рукой, а другую отводя назад в виде растопыренных, напряженных пальцев. Мгновение прошло, а ангел стал двигаться под всеми возможными траекториями, меняя свое положение прямо в воздухе и не давая возможности контратаковать. Это и был рикошет, за счет которого он отталкивался как от земли, так и от воздуха, постоянно наращивая скорость. У этой техники почти не было недочетов. Кровь стала окрашивать землю, кровь не. Он не мог со своими габаритами и скоростью защититься от такого напора, это уже слишком быстро. Однако, с учетом ран, беловолосый стал понемногу замедлиться, но это только с виду, и Зет это знал. Почувствовал неладное сбоку, он со всей дури и воинственным ором нанес удар, что есть силы, в эту точку. Его враг сделал то же самое. Протез содрогнулся вместе с землей, кости Адама еле выдержали, но кулак был стерт в кровь и застрял в проделанной в протезе вмятине. И тогда произошло немыслимое. Механическая часть развалилась буквально на глазах, и из области, соединяющей ее с плотью, появилась черная искусственная рука. Адам видел это всего мгновение, после чего Зет прокричал так громко, что заложило уши, а его мышцы вздулись. Он бил, не жалея сил. Если бы только Адам мог выдернуть тогда свою руку из протеза. Хрусть. Кровь окрасила землю. Глаза с ужасом смотрели вниз. Ты. Вайспер выхаркал столько крови, что казалось, он сейчас захлебнется в ней. Целый фонтан окрасил землю, и Зефира в том числе. Но он не отводил взгляда. Ты повторяешься. Одни и те же уловки. Постоянно. Они тебя изгубили. Он имел право так говорить. Да, сейчас имел. Теперь уже все. Теперь уже конец. Дон Кихот, наблюдавшийся за происходящим, так и застыл в удивлении, не в силах отвести взгляда от того, что видел. Ведь только недавно он считал ангела каким-то не есть что выдающимся пиратом. Но этот мир не на надеждах был построен, а на костях. Черная, как сама ночь, рука вошла в тело Вайспера и вышла с обратной стороны, уничтожив половину внутренних органов и позвоночник. Пират буквально висел на конечности, как кусок мяса. Его глаза темнели с каждой секундой. Он не верил, что его подловит на его же способе ведения боя, но теперь это не важно. Теперь уже конец его жизни. Примечание к части. Глава маленькая, знаю, но на большее меня не хватило. 4. 83-й обман. Седьмая тварь. Зет медленно выдернул руку из тела Вайспера, который так и остался стоять. Парень медленно коснулся дыры, смотря на полностью окровавленную по локоть руку. Он не осознавал, что происходит, его мозг не воспринимал это как таковое. И поскольку он не воспринимал этого, то неодозорный с огромнейшим удивлением заблокировал несущийся в него кулак. Пережав кулак, тот проделал хук правой прямо под локоть ангела, с хрустом его переломав, но тот и не пикнул. Его левая рука также неосознанно врезала в живот, но не особо сильно, его выносливость таяла буквально на глазах. Даже уклоняться не надо было, но такая живучесть и упертость повергала в ужас даже такого человека, как мастер Зет, а он повидал многое за свою долгую жизнь. «Ты чудовище!» Наблюдая за бессознательными попытками Беловолосого, с искренним ужасом на лице прошептал мужчина. Парень просто стоял и бил в одну и ту же точку, не сильно, совсем уже слабо, поэтому не нужно было уклоняться или как-то реагировать, он был словно ребенком, бьющим взрослого. Наконец он упал на колени, но продолжал бить рукой, с каждым разом все слабее и слабее, пока наконец конечность не перестала подниматься. Тело замерло. «Ты жив после такого?» Схватив и подняв парня за горло, Зет видел, что тот уже был одной ногой на том свете. «Нет, ты такой же человек, как и я. Признаю, ты очень силен, но всегда найдется кто-то посильнее. Будь иные обстоятельства и может мы бы выпили, но сейчас я не могу даже намека, даже самого малого шанса дать на твое дальнейшее существование. Извини, но достойного погребения ты не заслуживаешь». С этими словами Зефир снял с руки ангела один из прикрепленных клинков и рассек воздух, а вместе с ней шею, отделяя голову от тела. Только так можно уничтожить этого монстра, а потом сжечь, закопав прах там, где не светит солнце. Голова покатилась по земле со стеклянными глазами, а тело рухнуло без движений, ангел был мертв. В это слабо верилось, но учитывая, что он не фруктовик, без головы люди жить не смогут. Но это был еще не конец. Зет уставился наверх, на иную проблему, но последнюю, до фламинго. Тот не улыбался, казалось, что это не тот же пират, а иной, куда как более озлобленный, чем вечно веселящийся Шичибукой. Он медленно спустился на землю и зашаг к Зиду, держа руки в карманах. 10 метров, 5 метров, не остановился, а просто прошел за спину мужчине без каких-либо лишних движений и уловок. Что за черт? Зет с еще большим удивлением наблюдал за тем, что делает этот человек, как он останавливается, садится на одно колено и, с каждой секундой он боролся со злостью, безумием и страхом одновременно. Ты рехнулся, Дон Кихот, этот ненормальный. Он уселся прямо перед остатками Вайспером и стал зашивать мертвое тело, пришивать голову обратно, но в этом не было смысла, тот и правда сдох. Мне это не нравилось, зачем он это делает? Рана на его животе никуда не делась. Лишь руки встали с хрустом на место и голова оказалась на плечах. «Зачем?» – прошептал как можно тише с голосом полным ужаса, но его слышали. «Ху-ху-ху! Ради веселья!» – расхохотался тот как ненормальный. С его словами Вайспер поднялся, но как-то странно, неправильно. Приглядевшись, Зет все понял довольно быстро. Его зрение его еще не подводило, несмотря на возраст. Этот больной ублюдок пришли голову и вправил тому кости не для какого-то чуда воскрешения. Совсем нет, ангел уже отошел в мир иной, однако даже после смерти над ним решили надругаться и использовать как куклу на нитях. У тебя нет ничего святого, и это говоришь мне ты, после того как лишил его головы, я его хотя бы сжег бы, а ты даже над собственным товарищем собираешься надругаться. Мне казалось, вы весьма близки. Товарищем, ты о чем? Он мой бизнес-партнер, я никогда не считал его другом. Да и кроме того, мы пришли сюда за твоей головой. «Нет разницы, какими способами мы тебя убьем, ублюдок». Кукла среагировала одновременно с Зефиром и столкнулась вновь кулаками, словно продолжая начатое. «В этом мире не осталось ничего святого. Я умер, точно, умер. Мне сломали руки, проткнули грудь и отсекли голову. Да, это конец, думать об этом излишне. Но в таком случае я задаюсь одним нехорошим вопросом о том, что забыл в этом месте. Зеленоватого оттенка пространства, где объекты меняются каждую секунду. Вот слева от меня появился кувшин, я коснулся его, а он обратился в клоуна и убежал куда-то, а не добежав рассыпался на цветные кубики. Нелогичный мир, обманчивый. Я сидел, просто сидел, смотря вперед. Даже после смерти Танатос явно не собирается меня отпускать, хотя это логично, учитывая то, что он в моей душе, а не теле. Верно, он говорил, что умру я, умрет и он. Врал, видимо так, ведь иначе сделал бы что-то во время той битвы. Хаем обманул, значит, я вижу ложь людей, но он-то к людям отношения не имеет. Здравствуй. По бокам от меня сомкнулись огромные кости, останавливая свои когти у глаз. Мне было все равно. Бу, что? Я думал, ты испугаешься или дернешься. Скучный ты стал, какая разница? Я мертв, а ты вместе со мной, думаю, мне еще долго терпеть твои шутки. Ха-ха-ха. Гигантская по всем меркам темно-фиолетовая фигура расхохоталась, раздвигая когти и зачем-то гладя меня по голове. Через миг его огромный глаз оказался передо мной, в нем не было зрачков. «А ты хочешь сдохнуть?» «Уже», не отводя взгляда, говорю ему со всей уверенностью. «Да уж, нехорошо вышло. Нас с тобою прикончили, и что же делать? Перерождаться? Совершить чудо и воскреснуть? А может, время вспять повернуть и начать с того момента, как ты очнулся в замке Тенерюбита и завалил свою родню? Из него безумие так и сочилось, а ты все так же много говоришь». Вздыхаю с тоской. «Ну, это уже не важно. Мои амбиции меня изгубили, верно же? И что же теперь? Забвение вполне подходит такому, как я. Забвению захотел предаться? Ха-ха-ха. Не дождешься ты такой милости, такого счастья. Смерть – это милосердие для тебя, ведь после нее все твои муки закончатся. Однако ты не заслужил того, чтобы они закончились. Тут я почувствовал страх, и глаза невольно распахнулись. Он что, издевается? Мне голову снесли, и он сейчас в открытую намекает на то, что это не конец. Хватит с меня уже всего этого. Нет, это не может быть правдой. Я человек, 100% человек без дьявольского фрукта, без сверхспособностей, а значит, гнию уже в земле, ну или полыхаю на костре. А он улыбается все шире. Конечно, если вспомнить, то читать мысли в этом пространстве вполне в его прерогативе. Дай мне умереть, я устал жить в этом поганом мире. Нет, твердо рявкнул тот, рассеивая творящуюся вокруг меня разбериху как ветер. Я тебе говорил, что если ты помрешь, то и я тоже, но ты меня не слушал. Хорошо, ладненько, раз ты так не хочешь жить, то побудешь на моем месте. Я тебя не убью, будешь сидеть в теле и наблюдать все моими глазами, как я с твоего. Как такой исход? Вечная тюрьма в одном теле на двоих. Ха-ха-ха. Никакой жалости, как и всегда, но это уже слишком. Не соглашусь, не приму. Лучше сдохну как собака, чем вечная тюрьма. Нет, не принимаю. Отторгаю такой исход. Хорошо, что отторгаешь, но в твоем случае. Тут он умолк и куда-то уставился, перестав улыбаться. Я так и видел, как ему поплохело. С чего бы? Я медленно обернулся назад и увидел то, чего явно не должен был. Трещина, только так ее и можно было назвать. Наливаясь разными цветами, перед нам открылся раскол, кто-то рвался сюда, но, разве это не тот свет? А если и нет, вероятно, мое сознание, неважно, сюда не может попасть посторонний. Что это? Танатос резко обвил меня так, словно меня сейчас выхватит. Он не улыбался, а рычал, словно дикий зверь. Погодите, он защищает меня, от кого? Разрывая пространство руками, сюда насильно ворвалась некто. Это была девушка, которую я точно никогда не видел. Черные волосы, того же цвета чулки и жилетка, если эту одежду, конечно, можно так назвать. Ее глаза были ненормальны. Красная радужка и полностью черный зрачок с белым отливом. За спиной она несла косу, думаю, не нужно говорить, какого цвета. Завидев меня, она облизнулась и стала подходить. «Апостол!» – прорычал Танатос, обвивая меня со спины еще сильнее. Теперь его страх понятен. Они единственные, кого он боится, и теперь понимаю почему. Они нарушают все законы природы, физики и, возможно, даже мироздания, проклятые отрицатели реальности. Наверное, только сейчас начинаю понимать, почему они так себя называют. Они отторгают абсолютно все себе в угоду. Адам Вайспер, пролепетала та с явной радостью и приблизилась на расстояние вытянутой руки, шутливо кланяясь. Приятно познакомиться, я Шира, седьмой апостол. Наконец мы поговорим. И зачем мне это делать? Я уже мертв. Старк решил меня достать на том свете? Не совсем, даже я не могу со своими способностями воскресить мертвых или спрашивать их о чем-то, я ведь не некромант какой-то. Она сделала еще пару шагов ко мне, Танатос ее явно не заботил. О, ты же Танатос, так вот ты, какой во внутреннем мире. Ты ему не сказал, верно? Тут я посмотрел на скалящееся создание. Ты еще жив? Ну, не до конца. Тебя порвали на куски, как я поняла, физически твое тело мертво и с этим ничего не попишешь, но Танатос привязал тебя к этому мертвому телу так, чтобы душа его не покидала. Своего рода крестраж. Другими словами, я заперт в куске мертвой плоти, что некогда было мной. Догадался до всего сам и ужаснулся этой мысли. С учетом того, что он паразитического типа и духовного одновременно, такое должно быть ему под силу, не отрицаю. В обычном случае я бы помер, вот только души то две, а не одна, а потому это нарушает естественный порядок вещей, если думать логически. Угу, кивнула Шира. Я пробралась в твое сознание вытащить Танатоса, но как оказалось, ты умирать пока не намерен, тогда и носителя менять смысла нет. Ответь только на один простой вопрос. Ты хочешь жить? Нет. Без особых раздумий отвечаю ей с тяжелым вздохом. Я устал, с того момента как открыл глаза. Только и делал, что дрался, находил и терял. Мне нужен покой. Впрочем, эта жизнь была моим выбором. Может, стоило остаться тенерюбитой и быть тем, кем уготовано, и не было бы ни в чем нужды, получал бы все, что душе угодно, никаких преград, никаких препятствий. Но, тут я умолк, с грустью вспоминая, почему так поступил. Точно, я и забыл про эту причину, заставил забыть, наверное. А ведь с ней жил все это время и теперь удумал жаловаться на жизнь бренную. жалкий же я человек, но ты так не поступил». Довольно заулыбалась Шира и, положив мне руку на голову, слегка стукнула меня лбом, смотря мне в глаза в упор. «Что это? У нее же там, потому что ты не мог смириться с тем, что было уготовано. Ты отторгал это, и по этой же причине твоя история повернулась вспять. Родился ангел смерти. Ха-ха-ха, ах-ха-ха-ха, да неужели?» Танатос повис над нами обоими, хохоча как больной на всю голову. «Впрочем, это как раз про него. Вы оба идиоты, даже Старкшут Гороховый, если это его умозаключение, его выбор, его решение, ха-ха-ха. Ты о чем?» Тут даже Шира сузила глаза, что-то подозревая. «Давай я расскажу тебе сказку. Жил-был Тенерий Убита, у него было все, что можно пожелать, и в один прекрасный день ему захотелось поплавать на корабле, его желание было исполнено. Этим воспользовались, захотели убрать, и в итоге пираты своего добились. Они напали на него, изнасиловали, надругались, а потом с проломленным черепом выбросили в море, как мусор. А после его сожрал морской король, проглотил разом. Вопрос: почему тогда этот пацан жив? Ответ: потому что это я его спас, правда, стер его память о тех событиях. Ты что сделал? Меня невольно охватила злоба. Спокойнее, он хочет вывести меня, но если это так, твоя амнезия, это я. Ты уже умирал и выжил только по той причине, что когда я занял твое тело, у меня были силы его излечить и выбраться из глотки морской твари. Я все на тебя потратил и потому ушел в спячку, начав пробуждаться лишь месяц назад. Но тогда, с каких пор ты занял мое тело? Когда? Во время нападения тех пиратов. Я тогда сидел в каком-то недоумке, которого рвало кровью. Этот слабак даже пары тройки дней не сумел меня проносить, поэтому я выбрал кого получше. Старк меня выслеживал, и чтобы занизить свои силы и сбежать, я отдал их тебе на лечение, подправил слегка память, и ты остался жив, а я свободен. Далее пришлось пустить корни в мозг и подправить тебя, в итоге получился ангел смерти. Ты никогда собою не был, я тебя создал, твой характер, ход мышления, жестокость, все это был я. Меня можно в боги записывать, ха-ха-ха. Я опустился на одно колено, не в силах более стоять. Вся моя жизнь с самого начала была просто игрой в угоду Танатоса, но тогда какой вообще смысл в моей жизни был? Я думал, предполагал, что из другого мира прибыл и отличаюсь от других, но в итоге сам же был обманут этими мыслями. Какой же я идиот, просто кусок мяса, к которому прицепился паразит, вот кто я и более ничего не представляю. Хах, зачем тогда я еще живу, и что с того? Без особого изменения в лице спросила Шира, но что-то вокруг нее появилось. Не уверен, что это, но схоже с давлением, но не такое, как у Воли. Что-то более свободное, плавное. Он сформировавшаяся личность со своими желаниями, и этого достаточно. Больше он не твоя кукла, отдай его мне. Много хочешь, кошка, ху-ху-ху. Он мой, пока не найду кого получше, а это сложно в нынешнее время. С тобой мне не управиться, знаю, но всегда можно найти других. А ты, чудовище, убирайся отсюда, ты все равно ничего тут не сделаешь. Ее глаза вспыхнули, окрашиваясь в алый. Эти глаза, семиконечная алая звезда, вращающаяся в оке тьмы, она же как у Сентамару. Хотя, форма может одна и та же, но ощущения совсем иные. Эти глаза словно затягивают тебя в бездну, это настоящее проклятие, а не та дешевка. Разделить вас проблем не составит, но вы поддерживаете жизнь друг друга, настоящий симбиоз. Что поделаешь, придется оставить все как есть и помочь вам. Зачем? В один голос спросили у нее. Ты, кандидат в апостолы, поэтому с тобою столько возни. Поглаживая меня по голове, как кота, у меня сложилось впечатление, что я для нее не более, чем домашнее животное. С этими словами она пронзила рукой мое тело, но боли не было, как и крови. Танатос же резко влился в мое тело, его всосало, как при сливе. Ни боли, ничего. Она что-то достала из меня, какой-то шар, зеленоватого оттенка, в центре которого было черное пятно. «Это твоя душа», — объяснила та. «Понятно, вероятнее всего та точка, это Танатос. Не так уж и сложно разобраться в подобного рода вещах. О, уже началось», — указала она на это пятно. «Это отторжение реальности, нарушение потока твоей истории, оно пока маленькое, но появилось, а значит, проклятие начинает развиваться. Но я ведь ничего не сделал, чтобы быть проклятым. Ты не захотел умирать, когда должен был, вот твоя награда». «Ладно, в бездну слова, перейдем к делу, спрошу еще раз. Ты хочешь снова в море?» Больше она ничего не говорила, ожидая моего ответа. Хочу ли второй шанс? Даже если так, то скорее всего рано или поздно случится то же, что и с Зидом, и я умру. Хотя не это важно. Такая сволочь, как я. Мир действительно вздохнем с облегчением. Я знаю свои грехи. Алабаста, Виски Пик и все те острова, на которых жили семьи и близкие Мугивар. Скольких людей я приговорил к смерти. Я не жалею об этом, но понимаю, что делал все это время. Я, зло, и разве заслуживаю второго шанса, даже если он есть? Ради выживания мне пришлось вырезать столько народу, и это продолжится, если я вернусь. Моя жизнь не настолько ценна. Самолюбие – один из моих грехов, но сейчас, стоя на краю своей же пропасти, подобие совести говорит, что хватит с меня. Нет, если это случится, еще больше людей умрет, хоть это и сентиментально после того, что я творил, будучи пиратом. Да и мне сейчас нет дела до мертвецов или жалости к ним, просто надоело все, я устал. Иногда надо останавливаться, и сейчас самое время. Это правда, я устал. Столько сражений и войн. И что я с этого получил? Стал великим, брат умер. Тех, кого я встретил в начале, те, кто плавают со мной сейчас. Нет разницы, кто ты, смертны все, включая меня. Меня не ждала великая судьба или миссия в этом море, ведь я не хотел быть королем пиратов, не хотел искать One Piece. Меня ни это не волновало, я просто хотел плавать со всеми под одним флагом, есть, пить и смеяться. Разве мне много хотелось? Увы, все повернулось иначе, счастливой мою жизнь не назовешь. Поэтому, может, в следующей жизни, не помня эту, мне удастся все начать с чистого листа и жить как нормальный человек. Грустно, что свои истинные желания я понял лишь сейчас. Так не пойдет. От ее слов меня пробил озноб, ее тон сменился железными нотками, глаза обрели естественный облик. Из нее сочилось нечто схожее с аурой или же волей, и в то же время отличающееся от этого. То самое давление, но я не мог понять его природу. Однако это было нечто ужасное. На самом деле, мне нет дела до того, хочешь ты жить или нет, я просто заставлю тебя, и мне нет дела до твоих желаний с хотениями, так яснее. Мы ищем таких же отторгающих собственную судьбу, и это ты, думаешь, рыщай, перебирая десятки поганых миров, мы просто развернемся и уйдем, потакая твоим нехотением. Меня схватили за горло и подняли вверх. Смотри мне в глаза, Вайспер, смотри, нет ничего ценнее жизни. Какого хрена ты ее не ценишь? Да плевать всем на твои грехи, добродетельности, чего ты там хотел, все живут настоящим и принимают себя, а ты трус, желающий сбежать от того, что сделал. Мне все равно, ты подначиваешь меня вернуться в море. Мой ответ: нет, все уже решено, забирай Танатоса и убирайся, дайте мне уже умереть, как положено, так яснее. Шира тяжело вздохнула и сжала до сей поры шар в виде моей души так, что тот потрескался. Я завопил от боли. Что это вообще такое? Агония, это не просто боль, она мне буквально душу разрывает на куски. Это ад. Я орал так, что будь у меня тут голосовые связки, и несколько раз бы их порвал, а та сжимала мою душу все крепче. Это невыносимо, просто невыносимо. Убей, убей уже меня, иначе я точно рехнусь от боли. Больно, значит, ты еще жив, так всегда говорит Старк. Если ты уже считаешь себя мертвым, то чего кричишь? Расслабься и дай мне медленно разорвать твою душу на ошметки, ведь мертвецу она ни к чему. Адам, ты только сейчас ощутил, что такое настоящая боль, только сейчас обзавелся правом называть себя живым. Ты вернешься, но твоя участь поменяется. Если ты думаешь, что жил паршиво до этого, то сейчас для тебя начнется настоящая преисподняя. И когда ты сломаешься, то я признаю, что не годишься в апостолы и убью собственными руками. А пока что, тебе придется пройти через испытания этого мира, через кошмар, с которым ты еще не сталкивался. Это будет не война, не бой и не потеря, но после этого ты переосмыслишь, кто ты и чего хочешь. Разжав шар, она залатала его какой-то черной мантией и поместила обратно в мою грудь. Я уже едва ее слышал, сознание блекло после этой агонии. Все тело дрожало от страха, от ужаса испытать такое, я бы даже самому заклятому врагу, даже самой конченной сволочи не пожелал того, что она сейчас творила со мной. Лежа на полу, наблюдал, как та склоняется надо мной и что-то говорит. На краю сознания донеслись слова: «Все начнется с нуля». Примечание к части. Если вы думаете, что моей фантазии, чтобы испоганить еще больше жизнь Адаму, не хватит, то сильно ошибаетесь. Я придумал для него нечто неординарное и действительно жестокое даже по моим меркам. В любом случае пусть этот мир отдохнет от Вайспера и большая часть пойдет по Конану, хотя, нет, не пойдет. Добавлена картинка 7, 4, 84 обман, затишье, часть 1. Газеты сыпались, а почтовые чайки, словно дождь, проносились по каждому уголку мира, неся весть. Для кого-то она была плохой, для кого-то хорошей, у всех были свои мысли. Адам Вайспер мертв, и это была официальная информация из первых рук, подкрепленная генштабом морского дозора, а не очередная газетная утка. Многие запили и начали праздновать. Они праздновали освобождение моря от очередного тирана, который вел так много войн по всему Гранд-Лейну. Можно было наконец выдохнуть. Напряжение, что началось с Алабасты, достигло своего пика и рассеялось подобно дыму на ветру. Пираты, что встали под флаг Ангела, спешно его покидали, и союзников у тех становилось все меньше. Единственной проблемой оставались самые верные Накома Вайспера, и они же самые опасные из всех. Общая награда больше миллиарда, чудовища, но без капитана просто одинокие волки, которые, возможно, сами себя и загрызут. Все закончилось. Однако даже так, число пиратов, что погубил этот Шичибука, и было поразительным, и потому некоторые считали его потерю трагедией, ведь из всех корсаров он хоть что-то делал. Тенерюбиты ликовали, узнав, что этот неугомонная мразь наконец сдохла, и могли вычеркнуть очередное пятно на своей репутации. Слабо еще верилось в смерть этого человека, такое случалось ранее, тот случай, когда весь мир был обманут, но все же данный момент это был утвержден. Однако тишина, повисшая над морем, была странной. Пираты чувствовали, что-то грядет, что-то приближается. Новая волна, которая будет опаснее предыдущих, и Вайспер тут будет уже ни при чем. Они даже не догадывались, что таилось во тьме этого мира. Нелюди, мир которых еще не видел. Истинные чудовища. Где-то на Гранд-Лейне Луффи пил, была причина выпить после всего. Да и не только он, все его товарищи напивались как не в себя, запивая горе и поднимая кубки за своих павших союзников. Наконец-то все закончилось, но дорогой ценой. Портгас пропал без вести, и трудно было сказать, кто приложил к этому руку, если Вайспер уже мертв. Они находились на одном из островов, где местным жителям было плевать на пиратов. Они были благодарны, что Альянс победил. Мастер Зефир стал своего рода принцем на белом коне, чья политика по уничтожению пиратов себя оправдала, и теперь герой залечивал раны в неизвестном месте. Битва с Дон Кихотом обошлась ему большой кровью. Но Шичибука отступил, и последние очаги войны были погашены. Все закончилось. Значит, это конец. Вздохнул Зара, наливая себе эля. Хотелось бы мне так сказать, но Остро еще жив. Этот подонок тоже должен умереть. Тосиги и моя деревня же. Отыщем оставшихся и закончим все. Без своего капитана они будут разрознены и не будут столь непредсказуемы, как раньше. Заверила Робин, но в действительности ее куда больше беспокоил человек с копьем. Алекс де Шторм. Рано было праздновать то, что оставил Ангел после себя, об это еще стоит позаботиться. Чоппер, как Трофи? Поинтересовалась Мугивара. Северный олень покачал головой, все было плохо, очень плохо. Не было гарантий, что тот вообще выживет, а если и выживет, вряд ли сможет сражаться дальше. Без ноги и одного легкого. Его карьера пирата явно подошла к концу, хотя он был фруктовиком и врачом, поэтому наверняка бы восстановил себя так или иначе. Но сначала нужно было вытащить его из критического состояния. Тот был на грани, и команда не отходила от него которые сутки. Плохо. Я не уверен, что смогу его вылечить. Честно говоря, ему мало осталось, если так и дальше пойдет. Тогда, возможно, я помогу.